обычный московский таксист. Я мордат, бородат и немного нечист. Я суровый бомбила на панели мобила. Выхожу на охоту за клиентом терпилой. Мой тариф эконом, идет дождь за окном. Это значит, что сегодня не питаюсь говном. Вот и первый заказ, потираю ладошки. Три цены за поезд, куплю чай и лепешки. Эх, раз, еще раз, агрегатор пидорас. Загребает от заказа половину у нас. Если б не эти уроды, купил бы новую Шкоду. Перешел бы в комфорт, возить иную породу. Эх, раз, еще раз, агрегатор пидорас. Загребает от заказа половину у нас. Если б не эти уроды, купил бы новую Шкоду. Перешел бы в комфорт, возить иную породу. Но что-то походу не так, просто какой-то форшмак. Фастен тариф, клиент же явно какой-то мудак. Я этому мудаку не прощу, вымещу гнев, отомщу. Встану подальше и скипну, свой ущерб возмещу. Приехал на адрес, стал метров за 300 от точки. Пусть этот черт пробежится, свои ножки промочит. А когда подбежит, коварный план воплотится. Я съебусь от него, пусть чертила позлится. Эх, раз, еще раз, агрегатор пидорас. Загребает от заказа половину у нас. Если б не эти уроды, купил бы новую Шкоду. Перешел бы в комфорт, возить иную породу. Эх, раз, еще раз, агрегатор пидорас. Загребает от заказа половину у нас. Если б не эти уроды, купил бы новую Шкоду. Перешел бы в комфорт, возить иную.